Более всего занимали его летописи и устные предания времен Великой битвы на равнине Дагарлада и основания Гондора, когда был низвержен тот, кого называть не стану. И про Исилдура выспрашивал он, хотя о нем наши предания памяти не сохранили. Он ушел, как сгинул. Фарамир перешел на шепот. Я же частью узнал, частью домыслил и сохранил в глубокой тайне вот что. Исилдур заполучил некое сокровенное достояние врага, да не будет он назван, и взял его с собой, уходя из Гондора навстречу безвестной гибели. И казалось мне, что я понял, чего доискивается Митрандир. Однако же поиски эти, устремленные в глубокую древность, счел любомудрием книжника. Но когда мы пытались разгадать таинственное прорицание, пришло мне на ум, что это добыча и есть проклятие Исилдура. Ибо ничего мы больше о нем не знаем. Лишь упомянуто в одном из сказаний, что его пронзила стрела орка. Это же и только это сказал мне Митрандир. Не знаю и не ведаю, какое вражеское достояние понадобилось Исилдуру. Должно быть некий могучий гибельный талисман, орудие лиходейства черного властелина. И если оно сулит удачу в бою, то наверняка Боромир, гордый, бесстрашный, зачастую безоглядный, жаждущий блеска побед Минас Тириса и блистания своей воинской славы, неудержимо возжелал этим орудием завладеть. В недобрый час отправился он в раздол. И отец, и старшины послали бы меня. Но он, как старший брат и закаленный воин, не мне чета, говорю без всякой обиды, настоял на своем. Однако же не страшитесь. Я не подобрал бы этот талисман и на большой дороге. Если бы даже Минас Тирит погибал на моих глазах, и я один мог бы его спасти с помощью вражеского колдовского орудия, возвеличить Гондор и прославиться, то и тогда нет. Такою ценой не нужны мне ни победы, ни слава, о Фродо, сын Дрога. Так же решил совет, — сказал Фродо, — и мне они не нужны, и вообще не мое это дело. Мне в мечтах представляется, — сказал Фарамир, — и цветущее белое древо в великокняжеском дворце, и серебряный венец на челе князя, и мирный Минас Тирит, нет, Минас Анор, град, каким он был в древности, светлый, высокий и дивный, прекрасный, как царь среди царей, а не грозный, подобно властелину, окруженному рабами, да и добрый властелин не лучше, даже если рабы им довольны. Воевать надо. Мы защищаем свою жизнь и честь от убийцы, изувера и разрушителя. Однако ни по душе мне ни сверканье острых мечей, ни посвист быстрых стрел, ни слава великого воителя. Все это надобно лишь за тем, чтобы оборонить то, что мы обороняем. Светлый град, воздвигнутый нуменорцами, оплот памяти и хранилище древней мудрости. Святилище красоты и светоч живой истины, надо, чтобы его любили, а не боялись, и чтили, как почитают убеленных сединами мудрецов. Так что оставь опасения. Я тебя больше не буду выспрашивать, не спрошу даже, верно ли я догадался. Разве что ты сам мне доверишься. Что ж, тогда попробую помочь тебе советом, а, быть может, и делом. Фродо на это ничего не сказал. Он едва не уступил желанию искать помощи и совета у этого сурового юноши, так были отрадны его ясные речи. Однако что-то его удержало. На сердце у него были страх и тревога, ведь если и в самом деле только они с Сэмом уцелели из девяти хранителей, то одни остались в ответе за все. Излишняя подозрительность надежней слепого доверия. К тому же, поглядывая на высокого спутника и внимая его голосу, он вспоминал Боромира. Внезапно перекошенное лицо и алчный огонь в глазах. Непохожие братья были ужасно похожи. Потом они шли молча, бесшумно скользя по траве мимо старых деревьев, точно серо-зеленые тени. Над ними распевали птицы, и отливало темным блеском вечно зеленые листва Итильского леса. Сэм в разговор не встревал, только прислушивался, в то же время ловя чутким хоббитским ухом окрестные лесные шумы и шорохи. Про Горлума ни разу упомянуто не было, и он был этому рад. Никуда от липучки, конечно, не денешься, но хоть малость-то отдохнуть, и то хлеб. Вскоре он заметил, что идут они вроде одни, а кругом уйма людей. Впереди мелькали Домрот и Маблунг, и со всех сторон быстрые, бесшумные, еле видные следопыты поспешали к условленному месту. Вдруг его точно кольнул в спину чей-то взгляд. Он обернулся и успел углядеть маленькую темную фигурку, перебегавшую за деревьями. Сэм открыл было рот, но подумал и махнул рукой. «Может, показалось», — сказал он сам себе. «Да и чего я буду лезть к ним с этой паскудиной, раз про него и помнить забыли? Что мне больше всех надо?» Наконец лес поредел, склон сделался круче. Они свернули вправо и набрели на речонку. Тот самый ручеек, что точился из водоема, стал бурливым потоком, и его каменистое русло пролегало по дну узкого ущелья, заросшего самшитом и астралистом. Приречные низины на западе были подернуты золотистой дымкой, и озаренный предзакатным солнцем широко струился Андуин. «А теперь, увы, я вынужден быть неучтивым», — сказал Фарамир. «Надеюсь, мне это простится. Пока что, в нарушении всех приказов, я не только не убил вас, но даже не ослепил. Но тут уж запрет строжайший. Эту тропу не должен знать никто, даже наши союзники-рестанийцы. Придется завязать вам глаза». «Да, пожалуйста», — сказал Фродо. «Эльфы и те неучтивее тебя». С завязанными глазами вступили мы в прекрасный Лориен. Гном Гимли обиделся, а нам, хоббитам, хоть бы что. «Ничего столь же прекрасного я вам не обещаю», — сказал Фарамир. «Прекрасно, впрочем, что вас не надо ни уламывать, ни принуждать». На его тихий зов из-за деревьев немедли явились Маблунг и Домрот и подошли к ним. «Завяжите гостям глаза», — приказал Фарамир. «Плотно, но не туго. Руки не связывайте, они дадут слово, что подглядывать не станут. Я бы поверил им и так, без повязки, пусть бы шли зажмурившись, но не ровен час споткнуться и нечаянно откроют глаза. Кстати же, проследите, чтобы они не оступились». Дружинники завязали хоббитам глаза зелеными шарфами, низко нахлобучили им капюшоны и повели их за руку. Прогулка по солнечной Итилии закончилась для Фродо и Сэма путешествием в темноте, и где они шли, можно было только гадать. Сначала спускались крутой тропой и залезли в такой узкий проход, что двинулись гуськом между каменных стен, дружинники направляли их сзади, крепко взяв за плечи. Где было трудно идти вслепую, их приподнимали и снова ставили на ноги. Справа слышался гул и плеск воды, все ближе, все громче. Наконец они остановились. Маблунг и Домрот покрутили их, чтобы сбить с направления, и путь пошел наверх. Потянуло холодом, шум потока отдалился. Потом их взяли на руки и понесли вниз по каким-то ступенькам. Несли, несли, свернули за угол скалы, и снова кругом гулко заколокотала вода. Их обдало моросью, и вот они опять стояли молча, с повязками на глазах, испуганные и растерянные. Сзади раздался голос Фарамира. «Развяжите им глаза», — велел он. Капюшоны откинули, шарфы сняли, и они ошеломленно заморгали. Они стояли на гладкой сырой плите, как бы на крыльце за черным провалом прорубленных в скале дверей. А перед ними, близко рукой подать, колыхалась струистая водяная завеса, озаренная прямыми лучами заходящего солнца, и алый свет рассыпался мерцающим бисером. Казалось, они подошли к окну эльфийской башни, к занавесу из золотых и серебряных нитей, унизанных рубинами, сапфирами и аметистами, и трепетно переливалось драгоценное многоцветие.